Слейся с этим энергетическим полем так, чтобы больше не чувствовать дуальности наблюдателя и наблюдаемого. То есть не чувствуй себя и свое тело отдельно друг от друга. В этот момент различия между внешним и внутренним растворяются, и таким образом внутреннего тела тоже не станет. Уходя глубоко в тело, ты выходишь за его пределы. До тех пор оставайся в этой реальности чистого бытия, пока тебе будет комфортно. Потом снова осознай и почувствуй свое физическое тело, дыхание, свои чувства и открой глаза. В течение нескольких минут окинь медитативным взором то, что тебя окружает, и продолжай ощущать внутреннее тело, не создавая никаких ментальных ярлыков. Обретение доступа к этой бесформенной реальности приносит истинное освобождение. Она избавляет тебя от привязанности к телу и от отождествления с телом. Это и есть жизнь в состоянии, предшествовавшем разделению, то есть фрагментации. Мы можем назвать это непроявленным, невидимым источником всего, жизнью, пребывающей внутри всех существ. Это царство глубокого спокойствия и мира, царство радости и насыщенности жизни. Когда ты присутствуешь, то становишься более прозрачным, в кавычках, для света, для чистого сознания, которая эманирует из своего источника. Ты можешь осознать, что свет не только не отделен от того, кто ты есть, но просто составляет самую твою суть. Источник Ци. Является ли непроявленное тем, что на Востоке называют Ци, некой разновидностью вселенской жизненной энергии? Нет, непроявленное является источником Ци. Ци – это внутреннее энергетическое поле твоего тела, это мост между тобой внешним и самим источником. Оно находится где-то на полпути между проявленным, то есть миром форм, и непроявленным. Ци можно представить себе в образе реки или потока энергии. Если ты еще глубже перенесешь фокус своего сознания во внутреннее тело, то получишь возможность проследить русло твоей реки в обратном направлении. В направлении к ее истоку. Ци – это движение. Непроявленное – это спокойствие. Когда ты достигаешь точки абсолютного покоя, которые, тем не менее, все равно резонируют с жизнью, то это означает, что ты выходишь за пределы внутреннего тела, так и за пределы ци, и сближаешься с самим источником. С непроявленным. Ци соединяет непроявленное и физическую вселенную. Поэтому, если ты перенесешь внимание глубоко во внутреннее тело, то сможешь достичь этой точки, точки своеобразной сингулярности, где мир, обретая форму потока энергии ци, которая затем становится плотным миром, растворяется в непроявленном. Это точка рождения и смерти. Когда твое сознание направлено вовне, тогда возникает плотный мир и ум. Когда сознание направлено внутрь, оно осознает свой собственный источник и возвращается домой в непроявленное. Затем, когда твое сознание опять возвращается в проявленный мир, ты снова принимаешь отождествление с формой, которую на время оставил. Теперь у тебя снова есть имя, прошлое, жизненная ситуация, будущее. Все как было, однако в одном самом главном, основополагающем, самом сущностном аспекте ты уже не тот, кто был раньше. Внутри себя ты будешь ощущать проблески реальности. Реальности, которая не от мира сего, хотя и не отделена от него. Точно так же, как не отделена от тебя. Теперь пусть твоя духовная практика станет такой. Идя по жизни, не отдавай ни внешнему миру, ни уму все 100% твоего внимания. Придержи кое-что внутри. Я уже говорил об этом. Чувствуй внутреннее тело, даже когда занимаешься повседневными делами, особенно когда общаешься с людьми или с природой. Ощущай его глубокий внутренний покой. Держи этот канал открытым. Это очень даже возможно осознавать непроявленное на протяжении всей своей жизни. Ты переживаешь это как ощущение глубокого покоя, исходящее откуда-то из твоих истоков, спокойствие, которое никогда тебя не покинет. Причем совершенно независимо от того, что происходит в этот момент. Ты становишься мостиком между непроявленным и проявленным, между Богом и плотным миром. Это и есть состояние соединенности с Источником, которое мы называем просветлением. Не выстраивай себе иллюзию, что непроявленное существует отдельно от проявленного. Как же это может быть? Это же сама жизнь, пребывающая внутри каждой формы, внутренняя суть всего, что существует. Она пронизывает этот мир. Позволь мне объяснить это. Сон без сновидений. Каждую ночь, когда ты впадаешь в фазу глубокого сна без сновидений, ты отправляешься в путешествие в непроявленное. Ты сливаешься с Источником. Ты впитываешь, вбираешь из него жизненную энергию, которая продолжает поддерживать тебя в течение какого-то времени после того, как ты вернешься в проявленное, в мир разделенных форм. Эта энергия намного более живительна, чем пища. Не хлебом единым жив человек. Однако во сне без сновидений ты входишь в это состояние неосознанно. Несмотря на то, что твои телесные функции продолжают выполняться, ты уже более не находишься в этом состоянии. Можешь ли ты себе представить, на что это было бы похоже, если, находясь в состоянии полного сознания, ты вошел бы в состояние сна без сновидений? Это невозможно представить, потому что такое состояние не имеет содержания. Непроявленное не может освободить тебя, пока ты не войдешь в него осознанно. Вот почему Иисус сказал: не истина сделает тебя свободным, а ты познаешь истину, и истина сделает тебя свободным. Это не концептуальная истина. Это истина вечной жизни, пребывающей за пределами всех форм, которая либо прямо познается, либо не познается никак. Однако не делай попыток оставаться осознанным во время сна без сновидений. Вряд ли тебе это удастся. Самое большее, что тебе под силу, это оставаться в сознании в течение фазы сновидений, но не за ее пределы. Это так называемая фаза быстрого сна или ясного сна. Эта фаза может быть весьма интересной и очаровательной, но никакого освобождения она не принесет. Поэтому используй внутреннее тело как канал, через который ты входишь в непроявленное. И держи этот канал открытым, чтобы все время оставаться соединенным с источником. Что касается внутреннего тела, то ему совершенно безразлично, каким является твое физическое тело, старым или молодым, увядшим или крепким. Внутреннее тело вневременно. Если ты еще не способен его чувствовать, тогда используй другой канал. Хотя, в конечном счете, по сути, все каналы – это один и тот же канал. О некоторых из этих каналов я уже говорил, но здесь еще раз коротко хочу о них напомнить.